249. Вы, сами того не замечая, говорите символически и условно. Потому не удивляйтесь на необходимость символов в космогонии. Язык сердца есть дыхание Превышнего, не будем затруднять его излишними словами.